Народу на арене в этот раз было куда меньше, чем раньше. Кто-то уехал, думая, что турнир отменят, а вернуться не успел. Новость о том, что принцесса Софья вернулась живая и невредимая, еще не успела разлететься по всему королевству. Глашатай даже на эту не слишком многочисленную публику работал в полную силу. Он начал с того, что минут 10 рассказывал, как все счастливы, что королевская семья не понесла невосполнимых потерь. Многие уже поглядывали на Соню косо, словно это она виновата в неуемном красноречии. Она не сомневалась. Кто-то из зрителей предпочел бы, чтобы она снова пропала, лишь бы глашатай скорее заткнулся. В конце своей пламенной речи оратор отметил, что потери замок все-таки понес. Преступницей и злодейкой оказалась та, что руководила процессами жизнедеятельности такого сложного устройства, как королевский дворец. И теперь ситуация на грани катастрофы. Без мудрого и чуткого руководства корабль под названием «Замок» может, выражаясь образно, пойти ко дну. Соня замерла. Что-то ей это вступление не очень-то понравилось. И правильно, не понравилось. Глашатай радостно объявил. Именно поэтому оракул назначил следующее испытание для принцесс. Взять в руки замок? Да не просто привести его в порядок, а сделать местом, достойным принимать гостей на высшем уровне. Завтра вечером им предстоит устроить пир для гостей из соседних государств. У каждой из принцесс будет свой участок, за который они отвечают, и оценивать их будут именно потому, к чему каждая приложила руку. Соня вздохнула. Кажется, оракул пересмотрел реалити-шоу из их мира. Интересно, это испытание он откуда взял? Из званого ужина. Надо будет уточнить у того же Кая, не отволок ли он в храм блюдечко с наливным яблочком. Хотя ответ кажется очевидным. Еще как отволок. Чтобы разделение участков работы было справедливым, выбор задания будет поручен слепому случаю. Глашатай извлек из воздуха, или ей показалось, что-то вроде шапки. Здесь внутри листки с заданиями, и каждая принцесса вытащит свой. Очередность устанавливается в соответствии с результатами предыдущих конкурсов. Первый выбрать себе задание приглашается принцесса Елизавета. Елизавета, бросив на соперниц торжествующий взгляд, направилась к глашатаю. Странно. От той тихони, которую Соня встретила на традиционных занятиях рукоделием, в теперешней Елизавете осталось мало. Она уже вовсе не смотрела с тенью Катерины. Скорее, Катерина стушевалась и потерялась во внезапно проявившемся блеске подруги. Елизавета вытащила бумажку. Стадион замер, ожидая, что озвучит глашатай. Принцессе Елизавете предстоит проследить, чтобы в замке был порядок, а также распорядиться подготовить комнаты для 20 почетных гостей и убедиться, что все будут устроены с комфортом. «Вот же черт!» — шепнула Соне на ухо Анечка. «Она в нашем мире администратором работала в гостинице. Уж что-что, а с горничными управиться сможет». Затем свои задания получили Анна и Катерина. Анне предстояло рассадить гостей за званым ужином и организовать обслуживание на высшем уровне. А Катерине устроить развлечение, чтобы гости не заскучали. Соня осталась последней. Свидетельство ее почти поражения. Ей даже не пришлось подходить к глашатаю. Тот сам вытащил бумажку из шляпы и объявил: «Принцессе Софье предстоит отвечать за угощение на ужине». «Я все придумала. Довольная Анечка ослепительно улыбалась. «Я узнаю у мужа, кто из гостей кого терпеть не может, и посажу их рядом. Тут уж у Оракула выбора не будет, ему придется записать меня в проигравшие». «Погоди!» Соне совсем не нравился ее энтузиазм. «А ты не думаешь, что так и мое задание завалишь? Если рядом будет тот, с кем не говорить, не сидеть рядом не хочется, то и кусок в горло не полезет, и еда покажется невкусной. Вот и скажет гость. Комнаты у них, конечно, хорошие, а ужин был из рук вон». Анечка задумалась, а Соня продолжала. «И вообще мне эта твоя затея с проигрышем совсем не нравится. Саботировать конкурс — есть в этом что-то от обмана. Уж как ни крути». «А что же мне делать?» Соня вздохнула. «Я думаю то же, что ты советовала сделать мне». Анечка посмотрела на нее вопросительно. «Поговорить с мужем. Объяснить ему, почему ты в королевы не хочешь. Но прежде подумать, точно ли не хочешь». Принцесса замахала руками. «Даже не сомневайся! Я тут недавно снова в замок Власия летала. Замок, громко сказано, место тихое, спокойное, природа кругом, деревня. Вот вы с Люксеном устанете царствовать, будете к нам в гости приезжать на выходные». «Вот и скажи это Власию! Рассердится, не поймет!» «А ты объяснишь. Вам, между прочим, еще всю жизнь жить. Что ж ты его всю жизнь по любому поводу обманывать будешь?» Анечка помолчала и махнула рукой. «Ладно, я подумаю об этом позже. А пока нас ждут великие дела. Так и быть, рассажу наших гостей как надо, чтобы они поедали твои вкусняшки в самом приятном обществе». Соня проводила Анечку и пошла переодеваться в простенький немаркий костюм. Ей предстояло идти на кухню. Готовить Соня умела и любила. Хотя, конечно, до величайших поваров, которые работают в ресторанах, ей было ох, как далеко. Как пареньку, который поет под гитару во дворе, до оперного певца. То, что девчонки-соседки визжат от восторга, еще ничего не значит. И вообще, одно дело уметь готовить, а другое — руководить процессом. До сих пор у нее даже одного помощника не было. Соня заглянула на королевскую кухню и ахнула. Десяток плит, уйма разделочных столов, и работники, она и сосчитать не может, сколько работников. И над всем над этим шеф-повар, грузный дядька с густыми хмурыми бровями. Несмотря на свои немаленькие габариты, он умудряется оказываться во всех местах сразу и руководить процессом. Соня залюбовалась тем, как ловко у него это получается, и не заметила, что уже к ней обращаются любопытные взгляды. Еще пара минут, и сам шеф заметил чужачку. Он подскочил к ней так быстро, словно впрямь умел исчезать в одном месте и появляться в другом. Взгляд его радостным и приветливым назвать было сложно. «Здравствуйте, ваше высочество!» Он улыбался, но в этой улыбке сквозила явная неприязнь. «Пришли нас, неразумных, учить, как правильно готовить? Я слышал, что вы и сами, так сказать, подвизаетесь на кулинарной ниве». «Я? И вас учить?» — искренне удивилась Соня. «Да я такого в жизни никогда не видела». «Поражаюсь, как вам удается готовить сразу столько блюд. А как вкусно у вас получается. Если позволите, не сегодня, конечно, я бы с удовольствием у вас поучилась. Я ведь совсем не разбираюсь ни в местных приправах, ни в продуктах. Не знаю, что с чем сочетается, а что не очень. Кто может разбираться в этом лучше вас?» Повар помолчал, словно переваривая ее слова, а затем величественно кивнул. «Буду рад, если окажусь вам полезен, ваше высочество», — сказал он. На этот раз, кажется, без всякого ехидства. «Я слышал, вам выпало задание от Оракула организовать вкусный ужин для почетных гостей». Соня кивнула. «Так и есть». «Могу вас заверить, я сделаю все возможное, чтобы ужин оказался хорошим». Соня не могла не заметить, что по его челу пробежала едва уловимая тень. Похоже, с вкусным ужином для гостей запросто могут быть проблемы. Я знаю, что после того, как Кларина покинула свой пост, Соня старалась изъясняться как можно осторожнее. Кто там знает, какие отношения были у повара с преступницей. Возникли какие-то сложности, и буду рада помочь вам их решить. Повар кивнул. Продукты. У нас нет и половины того, что требуется. Поставками всегда занималась лично Кларина. Никому не доверяла. Считала, что кого угодно другого поставщики оберут. А если взять ушлого, которого еще попробуй обери, он сам начнет обирать, но уже королевскую казну. И вот теперь многих продуктов просто нет. Что-то привозят, но с опозданием. А кое-что такого качества, что пусть бы сразу и назад увозили. Готовить из этого нельзя. Соня коротко кивнула. «А могли бы вы дать мне список необходимого? И желательно так, чтобы то, что нужно срочно, было в первых строках, а то, что может и потерпеть после». Повар бросил на нее благодарный взгляд, и уже совсем скоро она держала в руках длиннющий список. Еще раз окинула взглядом кухню. «Нет, тут лучшая помощь — это не мешать». И Соня пошла искать Кая. Весь вечер они разбирались с теми поставщиками, что толпились во дворце. Кай торговался очень толково. Сразу оценивал, сколько мог бы стоить этот товар, слегка сбивал цену, уточнял условия. Если торговец требовал чего-то запредельного или товар был нехорош, быстро прекращал торг. А кое-кому из мужичков, предлагавших редкие фрукты со специями, тут же дал цену, которую просили. В общем, чувствовал себя как рыба в воде. Когда прием торговцев был закончен, большую часть пунктов из списка удалось вычеркнуть, но многого еще не хватало. «Нужно прилететь по окрестным деревням, там точно все найдем». Кай и не думал унывать. «Отлично!» Соня уже была готова приступить к выполнению. Но ее помощник лишь расхохотался. «Ночь на дворе! Боюсь, никто нам даже дверь не откроет. Хотя, конечно, и удивятся, с чего эта сама принцесса в гости пожаловала. А те, до кого новости о вашем возвращении не дошли, и вовсе за призрак примут. А что со мной после такого путешествия сделает принц, я даже предполагать не буду. У меня нервная система слабая, я вообще ранимый». Соня хлопнула ранимого помощника по затылку. «Завтра, значит, завтра. Время еще есть». Не успела она вернуться в комнату, как девушки-горничные внесли туда поднос с травяным чаем и умопомрачительным десертом. Комплимент от шеф-повара. Соня улыбнулась, попробовала. Да, у этого мастера она бы с удовольствием поучилась. Десерт исчез с тарелки мгновенно. Как многое ей хотелось бы обсудить с Люксеном, рассказать о шеф-поваре, о поставщиках, помощи Кая. Только супруг все не шел и не шел. Ничего удивительного. Занятый поисками своей похищенной половины, он наверняка запустил дела, вот и наверстывает. Жаль. Но Соня уже клонила в сон. Слишком уж беспокойными выдались последние дни. Она уже засыпала, когда почувствовала, что ее обнимает и прижимает к себе кто-то большой и важный, самый важный в ее жизни. Сил на то, чтобы открыть глаза и что-то сказать, уже не было, поэтому она только улыбнулась и потерлась щекой о плечо. По крайней мере, у Дымки это всегда срабатывало.